Глава 17. После обеда мы немного прогулялись по городу, и приятным сюрпризом стало то, что не прошли мимо кондитерской. Рыжий на это лишь закатил глаза, оставшись ждать на улице. А мы с Харном зашли, и он купил все, что мне понравилось, после чего торжественно вручил коробку. Мое настроение взлетело до небес, и все тревоги и неприятности дня забылись. Мы вернулись в академию, где разошлись по комнатам. Поставив коробку на столик, я осмотрелась по сторонам и закружилась, раскинув руки. Начинался новый этап моей жизни. Не верится, что я буду учиться в академии. У меня отдельная комната, даже две. Я заметила взгляд Кайла, когда мы свернули с Харном в преподавательское крыло, а он в свое. Кажется, я обнаружила у себя тщеславие. У меня есть способности и все шансы сделать карьеру мага. Если бы могла, то завизжала бы от восторга. Немного успокоившись, я задалась вопросом, доставили ли вещи. В гостиной ничего не было. Распахнув дверь в спальню, я так и замерла на пороге. Человекоподобное существо ростом примерно мне по грудь складывало мои вещи в шкаф. Рядом еще одно ростом поменьше, играло с моим шейным платком, подбрасывая его в воздух. Похоже, это был ребенок. «Джудас, осторожнее!» — одернул старший младшего. «Ты пыль везде протер?» «Ага», — ответил тот, сосредоточенно наблюдая, как легкая шелковая материя змейкой планирует к полу. Мордашка у младшего была такая забавная, темная, с приплюснутым носом в окружении коричневой короткой шерстки, из которой выглядывали лопоухие уши. Челюсть немного выдавалась вперед, и он смешно складывал губы в трубочку, дуя на материю и заставляя ее опять взмывать вверх. Мне так и хотелось закричать «Вы кто?», но я безмолвно замерла на пороге, не зная, как обратить на себя внимание и надо ли это делать. Брейды? Это единственное, что приходило на ум. К тому же меня заверили, что без меня никто не сможет войти в мою комнату. Наверное, к брейдам это не относится. Должны же они как-то убираться. Но почему их два, а не один? Наверное, я пошевелилась, так как младший меня увидел и замер. Шарф, лишившись воздушного потока, спикировал ему на лицо. Тот быстро убрал его, с любопытством рассматривая меня своими темными глазами. «Газ, хозяин пришел, сообщил он брату. Старший быстро оглянулся на меня и приказал. «Шарф мне давай, а то не хватало, чтобы он что-то заподозрил». «А мне кажется, он нас видит», — сказал Джудас, отдавая брату шарф, который тот аккуратно сложил, кося на меня взглядом. «Не выдумывай!» Младший высунул язык и состроил рожицу. Выглядел он настолько забавно, что я беззвучно рассмеялась. Страх от неожиданной встречи прошел без следа. «Видит!» — обвиняющим тоном закричал мелкий и спрятался за брата. «Не может быть!» — убежденно произнес тот и осекся, встретившись со мной взглядом. «Здрасте!» — смущенно произнес Газ. «А мы тут вот...» «Я же говорил, видит!» — еле слышно произнес младший, выглядывая из-за брата. «Да тихо ты!» — шикнул тот на него и посмотрел на меня, решив представиться. «Я Газ, а это мой брат Джудас. У вас должна работать наша матушка. Она заболела, и мы... вот. Только не отказывайтесь от нее, она хорошая. Все хозяева довольны были». «Правда, правда», — закивал мелкий. Я кивнула и показала на губы жестами, объясняя, что не могу говорить. «Вот видишь, это правда, что хозяин не мой. Вся академия шепчется, а ты мне ври больше!» — громко прошептал Джудас, смутив брата. «Мне тут немного осталось. Можно закончить или нам уйти?» — спросил меня старший, делая вид, что не слышал реплики младшего. Я сделала знак рукой, чтобы он продолжал, а младшего поманила пальцем. «Я?» — переспросил он, указывая на себя. Старший тут же закрыл его собой. «Господин, он же ничего не сделал! Он ваш шарф проветривал!» «Это он сейчас что подумал?» — немного растерялась я. «Что я ребенка наказать хочу?» Я постучала по лбу, давая ему понять, чтобы он соображал, что говорит. «Да-да!» Уверенно убеждал меня старший, задвигая за себя так и норовившего выглянуть братца. «Вещи полезно так проветривать, чтобы запаха не было и моли». Пока он не наговорил еще какой-нибудь ерунды, я вернулась в гостиную и взяла коробку с пирожными. Вернувшись в спальню, кроме Гаса, больше никого не увидела. Я вопросительно посмотрела на него. «А Джудас ушел, ему матушку проведать надо». Не моргнув глазом, заявил он и нервно потянулся за очередной вещью из саквояжа. Я расстроилась. Сняв крышку с коробки, показала пирожные и, приподняв руку на уровень роста младшего, дала понять, что хотела угостить. «Вы это ему?» Я утвердительно кивнула головой. «Фух!» — облегченно выдохнул он. «А я уж такого надумал! Джудас, выходи!» Из угла спальни тут же вышел мелкий, как будто просочившись сквозь стену. Портала я не видела. «Это, тебя угостить хотят!» Джудас удивленно посмотрел на меня, вытягивая шею и с любопытством заглядывая в коробку. Даже на носки привстал. «А может, чаю?» — предложил Газ. «Неплохая идея». Я кивнула и, указав на него и брата, знаками дала понять, что жду их в гостиной. «Мы с вами?» — даже переспросил Газ. У него на лице было написано такое потрясение, что я не сдержала улыбки, утвердительно качая головой. «Мы это... мигом!» Не знаю, как им это удалось, но буквально через пару минут на столике стояли фарфоровый чайник с чашками и тарелочки под пирожные, а в центре — коробка со сладостями. Я предложила Гасу и Джудасу выбрать себе любое понравившееся пирожное. Взяла и себе. Мы стали чинно пить чай. Гас смешно оттопыривал мизинец, а Джудас засунул большой кусок пирожного в рот и с блаженным видом щурился. Хоть я и была не голодна, но для любимой сладости всегда местечко найдется. Маленькими кусочками я ела пирожное, наслаждаясь вкусом. Газ, подражая мне, тоже не спешил. У Джудаса первого опустела тарелка. Он с расстроенным видом в нее посмотрел, а потом стрельнул взглядом в коробку. Брат сделал большие глаза, безмолвно внушая мелкому, чтобы не наглел. Я улыбнулась и предложила ему взять еще, что он и сделал, счастливо улыбаясь. Газ немного расслабился, лишь когда мы допивали чай. Он решил нарушить молчание и спросил. «А как так получилось, что вы нас видите?» Я лишь пожала плечами. Став, сходила за блокнотом и написала. «А разве другие вас не видят?» Газ медленно прочитал написанное, беззвучно шевеля губами. «Нет. Обычно на людей наша магия действует так, что они видят нас, лишь когда мы сами того хотим». Я опять пожала плечами, так как и сама не понимала, как так вышло. «Меня Лоран зовут», — написала я, решив представиться. «Что он написал?» — тихо спросил Джудас. Пирожное он слопал и теперь обратил внимание на нашу переписку. «Его Лоран зовут», — так же тихо ответил Газ. «А-а-а-а!» — глубокомысленно кивнул мелкий и тоскливо посмотрел на коробку. Мое сердце дрогнуло, и я положила ему еще одно пирожное. В коробке осталось последнее. Чуть подумав, я написала «Возьмите для своей матушки с пожеланием скорейшего выздоровления». Я отдала листок Гасу и пододвинула к нему коробку. «Что вы? Мы и так почти все съели!» — смутился он. Но я настояла, и он согласился. «Она скоро выздоровеет!» — заверил он. «Немного прихворнула». «А целители ее смотрели?» — спросила я. «Да, и настойку дали». Потом чуть задумался, почесав затылок. «Как же нам с вами общаться?» Я сделала удивленные глаза и кивнула на блокнот. «Это да, а если что-то срочное, вы же и позвать не сможете». На этом мне оставалось лишь развести руками. Неожиданно Газ улыбнулся. «У меня идея!» Он встал из-за стола и исчез в углу гостиной. Я только рот открыла, ничего себе они передвигаются. Я переглянулась с Джудасом, но тот и сам ничего не понимал. Скоро вернулся Газ и с довольным видом водрузил на стол серебряный колокольчик. «Вот, теперь, если что-то надо, позвоните им и тот как тот». Я позвонила для проверки и улыбнулась переливчатому звону. А Газ молодец, сообразительный. Затем он отправил мелкого отнести матери гостинец, а сам закончил с моими вещами, несмотря на то, что я убеждала его, что и сама разложу. Убрал со стола и откланялся. Я плюхнулась на кровать, поражаясь необычной встрече, и стала раздумывать о том, почему их вижу. Было бы хуже, если бы не видела. Представила, что могла бы переодеваться при них, и тогда моя тайна быстро перестала бы быть таковой. Нет, все к лучшему. И они такие смешные. Лишь с их уходом поняла, что так ничего о них и не спросила. Нигде не живут, никак через стены проходят. «Ладно, не последний раз видимся», — вздохнула я и пошла в ванную. Погрузившись в горячую ванную и вспоминая события дня, я только сейчас полностью осознала, что во мне открылся дар управлять стихией воздуха. Как же так? Для женщины иметь два дара — это большая редкость. Странно прожить всю жизнь, не видя ни единого всплеска силы, а потом неожиданно обрести два дара практически одновременно. «Интересно, кто были мои родители?» — задалась я вопросом. «Получается, что дядя знал о моих возможностях, если не водил ни на один отбор. И моих родителей он знал. Я покрутила на пальце кольцо от матери. Как жаль, что оно не может говорить. Мне неожиданно пришла в голову одна мысль. Если я могу становиться невидимой, то этот дар передался мне от одного из родителей. Даже лорд Тагуан признал, что это редкая способность. Может, для того, чтобы выяснить, кто мои родители, всего-то и надо узнать о тех, кто этой способностью овладал? Я обдумывала это и так, и этак. И мне эта идея все больше и больше нравилась. По крайней мере, хуже не будет. А свой интерес можно объяснить Харну как желание больше узнать об этой своей способности и тех, кто ею наделен. Получив список этих людей, останется только выделить из них магов земли или воздуха. Обрадованная, я ополоснулась, смывая пену, и выбралась из воды. Вытершись, обнаружила, что не взяла с собой халат. Накинула на плечи полотенце, чтобы капли с волос не холодили кожу, и, завернувшись в него, пошла в комнату. «Ну, наконец-то! Я уже решил, что ты там утонул!» Услышала я на полпути и подпрыгнула на месте, вцепившись в полотенце. В комнате царил полумрак, и из-за этого я сразу не заметила, что на моей постели лежит Харн, смотря в потолок и заложив руки за голову. «Как? Вот как он здесь оказался?» Секунду размышляя, в какую сторону бежать, я все же побежала к гардеробу и достала халат. А потом метнулась обратно в ванну. Фраза «Жаль, а ноги мы тебя так и не накачали» добила меня окончательно и заставила запылать щеки. От злости я сделала то, чего раньше никогда себе не позволяла. Громко хлопнула дверью, выражая свое отношение к происходящему. «Да сколько можно? И здесь не получается побыть одной в своих же комнатах. Что за привычка врываться без приглашения?» Быстро перетянув грудь, я нырнула в халат, запахнув его до самой шеи и туго подвязав пояс. Волосы были влажные, я их зачесала назад, чтобы не лезли. Нервировало отсутствие белья, но я решу это, выставив бесцеремонного опекуна. С такими намерениями, невероятно злая, я вышла из ванной. Харн зажег светильники, и в спальне было светло, что позволило мне убедиться, что в комнате никого нет. Лишь вмятина на постели указывала на то, что все это мне не привиделось. Неужели ушел? Я открыла дверь в гостиную и обнаружила Харна на кушетке. «Лоран, не злись!» — выставил он руки вперед. «Я, честное слово, стучал, а когда толкнул дверь, она поддалась. Видно, то, что я твой опекун, открывает мне доступ в твою комнату». «Это не повод в нее врываться!» — хотелось закричать мне. «Послушай, когда я по звукам догадался, что ты в ванной, я же не пошел туда, я решил дождаться. И совсем не хотел тебя смущать». Выглядел он искренним. Если бы не его замечание насчет моих ног, я бы, наверное, его простила. А так лишь поджала губы и безмолвно спросила, чего ему надо. Мою мимику он уже изучил и тут же ответил. «Хотел предложить вместе чаю попить. А где, кстати, пирожные?» Он огляделся, но коробки с ними так и не увидел. Я ехидно развела руками, показывая, что он опоздал. «Даже так?» — опешил он, а потом улыбнулся. «Сразу видно, растущий организм». Стоя со скрещенными на груди руками, я всем своим видом намекала ему, что пора бы удалиться. Но он мои безмолвные сигналы проигнорировал. Осмотревшись и заметив разительные перемены в комнате, спросил. «Что, Брейд здесь уже побывал и прибрался? Вы познакомились?» «Познакомились? Значит, не одна я их вижу». Я осторожно кивнула, не зная, как бы расспросить подробнее. Но Харн сам заговорил о них. Брейды проявляются лишь один раз при знакомстве с новым хозяином, а дальше совершенно незаметны. Обычно, если что-то надо, оставляешь указания, например, во сколько накрыть ужин или во сколько разбудить. Если надо что-то срочно убрать или сделать, просто зовешь его и отдаешь приказание. Заметив на столе колокольчик, он кивнул в его сторону. «Вижу, проблему общения с ним вы решили». Я опять кивнула, немного расстроенная. «Значит, я их больше не увижу. Жаль, мне они понравились». Тогда я подошла к блокноту, решив спросить у Харна, а каким образом они перемещаются? Это магия их народа. Я не понимаю. Если они больше не появляются, то как ты можешь быть уверенным, что они тебя слышат? Брейды живут в академии и занимаются всеми хозяйственными делами. Закрепленный за комнатой Брейд способен слышать голос своего хозяина, если тот зовет его. Что-то связанное с магией привязки к месту. Для этого и необходимо первое знакомство. Они идеальные слуги. Необщительные, незаметные и всегда под рукой. Почему же аристократы в своих домах предпочитают иметь обычных слуг? Магический фон Академии поддерживает магию брейдов, поэтому они предпочитают жить при Академиях. Говоря это, Харн встал и зашел мне за спину. Я не успела оглянуться, как его пальцы зарылись мне в волосы, и меня обдало теплой волной. «Не хватало еще, чтобы ты заболел», — проворчал он, убирая руки. Я тут же отпрыгнула от него. Тряхнув волосами, обнаружила, что они сухие. С недоумением взяла в руки блестящую сухую прядь. «Бытовая магия, еще научишься», — усмехнулся Харн. Моя реакция его позабавила. «Собственно, чего я пришел? Давай одевайся, представлю тебя нашим». При таком заявлении я даже шаг назад сделала. «А может, не надо?» Так и хотелось спросить мне. «Не бойся, это ненадолго. Можно было бы и завтра вас познакомить, но сейчас практически все в сборе». Неожиданно раздался стук в дверь, и мы с Харном переглянулись. «Кого еще там принесло?» Нахмурилась я, подходя к двери. Открыв, узрела рыжего. «Ну куда же без него?» Он окинул меня взглядом с головы до ног, и его взгляд надолго притянули мои ступни. «Бездна!» В спальне был пушистый ковер, и я не обулась. Злая на Харна, я как-то забыла об этом. А вот под взглядом Кайла ощутила себя голой. Нервным жестом одернула халат, прикрывая пальцы ног, и добилась того, что рыжий соизволил наконец посмотреть мне в лицо. «Дак у тебя?» — отрывисто спросил он. Я посторонилась, пропуская его, и, оставив их, пошла одеваться. «Отдельная комната? Только ты сможешь в нее войти? Тогда почему у меня такое чувство, что здесь проходной двор?» — бурчала про себя я, выбирая одежду. Взяв все необходимое, я отправилась переодеваться в ванную. Кто их знает, вдруг они в спальню завалятся в самый неподходящий момент. Меня поразило, что там уже было все прибрано. Вода из ванны спущена, брызги воды на полу исчезли, как и влажное полотенце вместе с грязной одеждой. Я подозрительно оглядела все углы, но никого не увидела. Каких нервов мне стоило одеться? Поминутно крутила головой во все стороны, боясь увидеть Брейдов. Из ванной комнаты выскочила раскрасневшаяся и раздраженная. «Интересно, есть ли где-нибудь уголок, где бы я чувствовала себя в полной безопасности?» — вопрошала я небеса. Харн с Кайлом о чем-то спорили, но при моем появлении тут же замолчали. Харн был невозмутим, а рыжий выглядел недовольным. «И что опять не так?» Я перевела взгляд с одного на другого. «Лоран», — обратился ко мне Харн, — «мы сегодня с друзьями собираемся устроить вечеринку в городе. Но я бы предпочел, чтобы ты остался в общежитии. Ты не обидишься?» Я отрицательно покачала головой. «Гулять с толпой незнакомых парней? Увольте!» Это меня мало прельщало. Тем более день выдался нелегкий. «Я с большим удовольствием спать лягу». «Только если они спорили по этому поводу, чего тогда рыжий недовольный?» «Наоборот, радоваться должен, что я с ними не иду». Я лишь одного не поняла. Взяв блокнот, написала. «А как же требование вернуться до 8 в общежитие?» «Это правило действует во время учебы, она еще не началась». «И все же я считаю, что ему следует присутствовать и быть принятым в братство на общих основаниях», — хмуро произнес Кайл. «Какое еще братство?» Я вопросительно посмотрела на Харна. «И о чем же он умолчал?» «Кайл, Лоран еще слишком молод. Всем придется учесть его обстоятельства. Я все сказал», — отрезал Харн и уже более мягко объяснил мне. «Мы принимаем в братство с третьего курса, когда просыпается сила. Я тебе еще расскажу об этом. А сейчас идем». Мы прошли в другое крыло. В коридорах было пустынно. «И где все?» Я шла следом за парнями. К моему удивлению, мы поднялись на третий этаж и оказались в большом круглом зале в виде амфитеатра, разделенном на 4 сектора. Вместо крыши был стеклянный купол, сквозь который виднелись звезды. «Здесь проходят наши собрания. Официальная торжественная часть будет послезавтра. Каждый сектор обозначает курс адепта», — пояснил Харн. «Как оказалось, только нас и ждали». В зале царила непринужденная атмосфера, и наше появление встретили приветственными возгласами. Харн поднял руку, и постепенно установилась тишина. Он представил меня как своего подопечного и сообщил, что я уже инициированный маг земли и воздуха. О том, что я немая, наверное, уже знали, так как он не сказал об этом ни слова. «Теперь понятно, почему он с нами не идет», — усмехнулся один здоровяк. «Зелен еще, Харок. Этот зеленый упокоил 14 умертвий. Так что тебе не стоит его недооценивать». Холодно улыбнулся Харн, но здоровяк сильно не впечатлился и мне подмигнул. Пока Харну задавали некоторые организационные вопросы, я осматривалась. Меня все разглядывали с интересом, как диковинку, но в целом доброжелательно. Странно, но тут присутствовали не больше 40 человек. И это весь факультет? Я не удержалась и написала вопрос Харну. «Третий курс уже в городе. Старшие еще не вернулись с практики, некоторые по тем или иным причинам не входят в братство». Нашел минутку пояснить он мне. На этом знакомство было окончено. Все спешили в город, и, дойдя вместе до поворота в наше крыло, мы расстались. Парни пошли на выход, а я к себе. Насколько поняла, Харн все это затеял, чтобы меня знали в лицо. Что-то типа предупреждения. «Тронете его, и будете иметь дело со мной». Войдя к себе, я услышала какие-то звуки из спальни и, пройдя туда, обнаружила Гаса, расстилающего мне постель. Тот бросил на меня быстрый взгляд и, убедившись, что я его вижу, несмело улыбнулся. «Матушка просила поблагодарить вас и обещала, как выздоровеет, угостить своими пирожками». Я улыбнулась ему в ответ и, открыв блокнот, написала: «Пожелай ей скорейшего выздоровления и передай, что я очень вами доволен. Пусть не беспокоится». Брейд смутился и поблагодарил, заверив, что в любое время он к моим услугам. «Гас, а ты сейчас не скрывался, или я вас все же вижу?» — задала вопрос я. «Видите?» — кивнул он. «И я не понимаю, как такое возможно». Я пожала плечами, давая понять, что я и сама не знаю, как это выходит. Внутренне меня немного отпустило. Значит, можно не беспокоиться, находясь в той же ванной, к примеру. «Гас, вы так интересно через стены проходите. Вы через всю Академию так перемещаетесь». «Через общие комнаты, да. А вот такие, как ваши, защищены, и доступ в нее имеете лишь вы и мы». «Значит, другой Брейд сюда зайти не сможет?» — уточнила я. «Да, нам, как и вам, выдаются допуски». Гас еще поинтересовался, не надо ли мне чего, и удалился. Я же, как и планировала, легла спать пораньше.